Глава третья. В машине было, считая водителя, 4 человека. Хейгана посадили сзади, между теми двоими, что возникли у него за спиною на улице. Солодца уселся впереди. Человек, сидевший справа от Хейгана, повернулся и нахлобучил ему шляпу на самые глаза. Хейган больше ничего не видел. «И чтобы мне мизинцем не шелохнул», — прибавил человек. Ехали недолго, минут 20, и когда вышли из машины, Хейган не понял, где они. Уже стемнело. Его повели в полуподвал, усадили на кухонный стул с прямой спинкой. Солодца сел за стол напротив. Что-то хищное, ястребиное с особой четкостью проступило в его смуглом лице. — Не бойся, — сказал он. — Я знаю. Ты к силовым структурам в семействе Корлеона не причастен. Мне надо, чтобы ты помог и своим, и мне помог бы. Хейган закурил. У него тряслись руки. Кто-то принес бутылку водки, плеснул в кофейную чашку, подал ему. Хейган жадно глотнул жгучую влагу. Дрожь унялась, прошла слабость в ногах. — Твоего босса нет в живых, — сказал Солодцу. И осекся. У Хейгана из глаз брызнули слезы. Солодцу продолжал. Его уложили на улице, прямо возле конторы. Я взял тебя сразу, как только мне дали знать об этом. Ты мне поможешь наладить мирные отношения с Санни. Хейган молчал. Он сам изумился глубине своего горя. К отчаянию примешивался страх смерти. Солодцу вновь заговорил. «Санни принял бы тогда мое предложение, верно? Ты сам знаешь, это дело стоящее, за наркотиками будущее. Сулят такие деньги, что каждый года за два имеет шанс разбогатеть. Ваш Дон отстал от жизни, время его прошло. А он того и не заметил. Что горевать, он мертв, его не вернешь». Я готов снова пойти на переговоры, а ты убедишь Санни ответить мне согласием. Хейган сказал, — это пустой номер. Санни будет вам мстить до последнего вздоха. Солодца перебил его. Это сгоряча, на первых порах. Ты его должен образумить. Меня поддерживают Таталия и те, кто с ними. Другие семейства Нью-Йорка пойдут на все, чтобы избежать открытой войны между нами. Пострадает их дело, а значит, и они сами. И если мы с Санни договоримся, ни один семейный синдикат в Америке не станет вмешиваться. Даже самые закадычные друзья Дона. Хейган молча рассматривал свои ногти. Солодца настойчиво продолжал. Дон потерял былую хватку. В прежние дни мне бы его не застигнуть врасплох. Другие семейства не доверяли ему, потому что он назначил своим консильёре тебя. А ведь ты не сицилиец, даже не итальянец. Если дойдет до большой войны, то семейству Корлеоне конец. И проиграет каждый, я в том числе. Для меня связи семьи Корлеоне в мире политики важнее всяких денег. Поговори с Санни, поговори с Капариджими. И ты поможешь предотвратить кровопролитие. Хейган подставил свою чашку, ему налили еще. «Попробую», — сказал он. «Но только Санни с трудом поддается убеждению. А люк в бразе не остановит даже Санни. Вам следует остерегаться, Люки. Да и мне тоже. Если я стану вашим ходатаем, следует его остерегаться. Солодца сказал спокойно. Люку я беру на себя. Ты на себя бери Санни и двух других сынков Дона. Слушай, скажи им, что сегодня и Фредди мог схлопотать наравне со своим папашей. Но моим людям было строго-настрого заказано его мочить. Зачем зря обострять отношения? Скажи им, это мне Фредди обязан тем, что жив остался. К Хейгену вернулась способность думать. Только сейчас он действительно поверил, что Солоца не собирается убивать его или держать заложником. Страх схлынул, сменясь безмерным облегчением, и Хейген покраснел от стыда. Солоца наблюдал за ним с легкой понимающей усмешкой. Хейген напряженно соображал, как быть. Если он откажется выступить в роли адвоката Солоцу, его могут прикончить. Но зачем отказываться? Солоца ждет, что он лишь изложит его предложение и изложит должным образом, а это и так входит в обязанности всякого порядочного канцельери. К тому же, если трезво все взвесить, то Солоца не так уж и не прав. Кровавой бойни между Таталией и Корлеоне следует избежать любой ценой. Пусть семейство Корлеоне проводит в последний путь усопшего и забудет, и пойдет на соглашение. А настанет время, после когда-нибудь, можно будет исквитаться с Солоццо. Хейген поднял глаза. Солоццо, похоже, читал его мысли. Турок улыбался. И вдруг Хейгена словно током ударило. Что с Люкой Брази? Почему это Солоццо сидит и ухмыляется? Или Люка пошел на сговор с ним? Хейген вспомнил, в тот день, когда Дон Корлеоне отказал Солоццо, Люку Брази вызвали вечером к Дону в кабинет. И кто знает, о чем они там совещались с глазу на глаз. Но сейчас ему было не до того. Только бы выбраться отсюда в надежное укрытие, в Лонг-Бич, цитадель семейства Корлеоне. — Я сделаю, что могу, — сказал он Солоццо. — Думаю, в ваших словах есть резон. Сам Дон Корлеоне благословил бы нас на это при подобных обстоятельствах. Солоццо серьезно покивал. — Вот и отлично, — заключил он. Не люблю кровопролитие. Я деловой человек, а за кровь приходится чересчур дорого платить. Зазвонил телефон, и один из тех, кто сидел за спиной у Хейгена, снял трубку. Послушал, отозвался коротко. Ладно, передам. Он подошел к Солоццо и что-то шепнул ему на ухо. Турок побелел. Глаза его сверкнули яростью. По спине Хейгена пробежал холодок страха. Солоццо глядел на него, как бы размышляя, и Хейген понял вдруг, что его не отпустят. Что-то случилось, и он опять в двух шагах от смерти. Солоццо сказал. «Старик еще жив. 5 пуль всадили в его сицилийскую шкуру, а он все живой». Он пожал плечами, как бы покоряясь судьбе. «Не повезло», — сказал он Хейгену. «Мне тебе не повезло».